На утро, едва доктор проснулся и открыл глаза, до него донеслась тихая трель. Пел Корнелиус. Он явно чувствовал себя лучше, хотя еще и не получил обещанные две капли знаменитой микстуры от кашля. За завтраком Корнелиус рассказал о своих приключениях, обо всем, что с ним произошло с тех пор, как его разлучили с Пипинеллой. По правде говоря, все его приключения сводились к бесконечной смене хозяев и магазинов. Его покупали и продавали, покупали и продавали. Вот так, в конце концов, он оказался в той жуткой птичьей лавке, где его накануне обнаружила умница Пипинелла. «Конечно, все магазины плохи», — говорил Корнелиус, — «но последний нельзя сравнить вообще ни с чем. Там нет ни одной здоровой птицы, ни одного счастливого животного. Собаки болеют рахитом, у канареек ангина. Но самое плохое, господин доктор, то, что хозяин скупает у мальчишек, пойманных в лесу птиц. А сорванцы рады стараться, ставят силки, где ни попади, тащат к нему все, что в них попадается. Выросшие на свободе птицы тоскуют, мечутся по клетке, пытаются вырваться на волю. Только вчера утром хозяину принесли дюжину дроздов, и он купил их всех за 18 пенсов. В тот же день два из них умерли. Бедняжки с такой силой бились о прутья клетки, что размозжили себе голову. А мне-то каково было на все это смотреть?» Доктор Дулиттл слушал Корнелиуса молча, лицо его все больше и больше мрачнело. Он и так частенько поругивал хозяев зоомагазинов и торговцев птицами, но рассказ Корнелиуса, судя по всему, задел его за живое. «А как себя чувствуют остальные дрозды?» — упавшим голосом спросил доктор Корнелиуса. «Вчера они еще были живы», — ответил тот, — «но ни один из них за весь день так и не притронулся к еде. Выживут они или нет, одному Богу известно. Но туда попали не только дрозды. Ежедневно к хозяину тащат полные клетки коноплянок, щеглов, малиновок, корольков. Да всех и не перечислишь. Почти все они умирают, но и тем, кто выжил, не позавидуешь. Они живут только мечтой о свободе». «Да», — мрачно сказал доктор Дулиттл, — «если бы там были одни дрозды, я послал бы Мэтьюза выкупить их всех и отпустить на свободу. Но на всех птиц у меня не хватит денег. Это просто ужасно. Я знаю, что должен помочь несчастным существам, но я не знаю, как это сделать». Корнелиус попытался утешить доктора. «Но если даже вы купите сегодня всех птиц, завтра ему принесут новых». Но доктор не утешался, а помрачнел еще больше. К вечеру его лицо ничуть не просветлело. За ужином он не произнес ни слова. Казалось, он забыл о птичьей опере. Пипинелла, Корнелиус и купленная раньше канарейка ждали, что он начнет с ними репетицию, но доктор все молчал. Все его мысли занимал тот самый отвратительный зоомагазин. Оскали и кряки поочередно пытались отвлечь доктора от невеселых мыслей, но тщетно. Доктор отвечал односложно «да», «нет», а то и вовсе не отвечал. Когда кряки подала чай, доктор Дулиттл оперся локтями о стол, положил лицо на сжатые кулаки и задумчиво, словно про себя, проворчал. «А почему бы и не попробовать? А вдруг дело выгорит?» «Конечно, выгорит», — охотно поддакнула Скалли. «А чего вы хотите попробовать, доктор?» «Послушайте, друзья», — обратился доктор к своим зверям. «Как, по-вашему, удастся ли мне переодеться так, чтобы меня никто не узнал?» Звери недоуменно молчали. Наконец поросенок решился спросить. «А зачем вам переодеваться? Что плохого в том, что все звери вас узнают?» «Что касается меня», — сказал Скалли, — «то я узнаю вас, даже если вы переоденетесь бегемотом. Я узнаю ваш запах из тысячи других, да и любая другая собака узнает». «Собаки, да бог с ними я всегда сумею договориться», — рассуждал, словно разговаривая сам с собой Джон Дулиттл. «Главное, чтобы меня не узнали люди и птицы». «Да зачем вам вдруг понадобился маскарад?» — не выдержала Креки. «Я хочу зайти в тот магазин, где продавался Корнелиус». «Ну а что вам там делать?» — не на шутку встревожилась утка. «Я не могу купить всех птиц», — объяснил доктор. «Так попробую отпустить их на свободу просто так». «Ура!» — радостно залаял Оскали. «Чую, будет потеха». «Для начала», — продолжил доктор, — «я переоденусь, чтобы птицы в магазине меня не узнали, иначе они в один голос бросятся упрашивать меня купить их, поднимут шум и разбудят хозяина». «Так вы что, хотите забраться в магазин ночью?» — ужаснулась добропорядочная Креки. «А что будет с нами, если вас вдруг посадят в тюрьму? Опять?» «Да, я заберусь туда ночью», — решительно произнес доктор. «Этой же ночью. Я не смогу спать спокойно, пока дрозды не окажутся на свободе». Джон Дулиттл посвятил свой план Мэтьюза Мага. Тот радостно потер руки и объявил. «Что ж, я с удовольствием помогу вам, доктор. Передо мной ни один замок не устоит». «Нет-нет», — возразил Джон Дулиттл, — «ты только помоги мне переодеться так, чтобы меня не узнали. А идти со мной тебе нельзя. Если нас поймают, то арестуют и посадят в тюрьму. Я не слишком много смыслю в законах, но, думается, нас посчитают обычными грабителями». «Мне все равно, посчитают нас грабителями или нет», — рассмеялся в ответ Мэтьюс, — «потому что нас не поймают. Подумаешь, невинная ночная прогулка. Я бывал и не в таких передрягах и всегда выходил сухим из воды. А если даже нас застукают, то суд оправдает. Ручаюсь головой. Во всех газетах появятся аршинные заголовки. Джон Дулиттл идет на преступление, чтобы спасти несчастных зверей. Да к нам в цирк после такой рекламы народ валом повалит». «Что-то я не уверен, что выйду сухим из воды», — сказал доктор. «Но если ты настаиваешь, то так и быть. Идем вместе». Мэтьюс Мак одолжил у клоуна Хоупа коробку с накладными бородами, усами, волосами, с красками и помадами. Сначала он приклеил доктору огромную рыжую бороду и такого же цвета густые брови. Затем он отошел на два шага, придирчиво осмотрел доктора и остался недоволен. «Нет-нет, никуда не годится. Мне кажется, я узнаю вас даже в кромешной тьме. Давайте-ка попробуем добавить усы». «Что?» — не вытерпел доктор. «Ты хочешь, чтобы я стал волосатым, как обезьяна?» Вместо ответа Мэтьюс пришлепнул к верхней губе доктора огромные усы с лихо закрученными вверх кончиками. Джон Дулиттл взглянул на себя в зеркало и вскричал. «Теперь стало еще хуже. Теперь я похож на мясника из Падлиби. Может быть, звери меня и не узнают, но наверняка перепугаются до смерти». Мэтьюс Мак сконфуженно оправдывался. «Не так-то просто изменить до неузнаваемости такое лицо, как ваше. Попробуем сделать по-другому». В эту минуту подал голос Скок, пес клоуна. «А почему бы вам не переодеться женщиной? Ни одна птица в мире не заподозрит, что это вы. Да и усы тогда не придется наклеивать». «Я вот всегда знал, что собаки сообразительны любых людей», — обрадованно пролаял в ответ Джон Дулиттл и тут же обратился к Мэтьюзу по-человечески. «Ты только послушай, что предлагает Скок. Он говорит, что мне надо переодеться женщиной. Как ты думаешь, Теодора согласится одолжить мне пару своих одежек из своего гардероба?» «А это прекрасная мысль», — ответил Мэтьюз. «Сейчас я схожу к Теодоре». Он опрометью выбежал из фургона и через две минуты вернулся с охапкой женской одежды и самой Теодорой. «Я заодно и жену привел», — выпалил он с порога. «Растолкуйте ей, доктор, в чем там дело, и пускай поможет нам превратить вас в настоящую даму. Сидите спокойно, не двигайтесь. Сейчас я сниму с вас усы и бороду». Звери попискивали и повизгивали от удовольствия, наблюдая, как госпожа Мак облачает доктора в широкую, всю в сборках юбку. Тем временем ловкие руки Мэтьюза мигом превратили рыжую накладную бороду в женский парик с локонами и даже челочкой. На голову доктору водрузили чепчик, и перед всеми предстала пухленькая пожилая женщина. «Теперь вас даже ваша сестра Сара не узнает», — сказала Бубу. «Да так уж и не узнает», — усомнился доктор. «Не дай бог с ней встретиться. Как хорошо, что она живет не в Лондоне». Доктор направился к зеркалу, но запутался в длинной юбке и растянулся бы на полу, не подхватив его Мэтьюс Мак. «Что же вы делаете?» — скричала Теодора. «Ну разве так ходит?» «Но я всегда так ходил, и неплохо получалось», — оправдывался Джон Дулиттл. «Да ни одна женщина в мире не ходит так, как вы», — поучала его госпожа Мак. «Вот так, мелкими шажками, и подол придерживайте. Да не размахивайте же руками, как ветряная мельница, крыльями». Наверное, госпожа Мак была бы замечательной учительницей, потому что уже через пять минут доктор Дулиттл семенил не хуже самой Теодоры. Когда стемнело, Джон Дулиттл и Мэтьюс Мак вышли на улицу, за ними бежал Ускалле. На улицах горели фонари, никто из прохожих не обращал внимания на скромно одетую пару с собакой. Наконец они добрались до восточной части Лондона. Мэтьюс нашел узкую улочку, на которой стоял магазин, где они с Пипинеллой отыскали Корнелиуса. Магазин был закрыт, но в окнах еще горел свет. Хозяин, по-видимому, еще не ушел спать. Вдоль витрины тянулась корявая надпись: «Покупайте микстуру Гарриса, чудесный эликсир. Она вмиг вылечит вашу канарейку, всего 4 пенса». «Гаррис жулик», — проворчал Джон Дулиттл. «Точно так рекламируют средства от облысения. Смажьте нашим средством футбольный мячик, к утру он обрастет волосами, и что самое печальное, ведь находятся же простаки, которые попадаются на эту удочку». «Господин доктор», — потянул его за рукав Мэтьюс Мак, — «сдается мне, что придется вам немного подождать. А чтобы никто не заметил, что мы околачиваемся около магазина, лучше нам где-нибудь присесть и выпить чашечку чаю. А через полчасика мы снова сюда вернемся и обстряпаем наши дельца как следует». Они пошли вниз по улице, но в этих бедных кварталах трудно было найти даже дешевую харчевню. Так они шли и шли, пока Мэтьюс не сказал: «Лучше всего вам подождать меня тут. Ну а я рысью обегу окрестности. Должно же здесь быть хоть одно местечко, где подают просто чай». «Ну так и быть», — согласился доктор. «Но возвращайся поскорее. Мне уже надоело таскаться по городу в этих нелепых юбках. И зачем только женщины выдумали себе такие одежды? По-моему, брюки намного удобнее». Мэтьюс ушел, а доктор принялся прогуливаться взад-вперед по улице. Больше всего он боялся, что какой-нибудь случайный прохожий заметит, что он бесцельно слоняется под чужими окнами. К счастью, улица была пустынна. И вдруг на улице появился прилично одетый господин, шедший под руку с дамой. Доктору показалось, что они присматриваются к нему, поэтому он круто развернулся и пошел прочь. Пара последовала за ним. Джон Дулиттл уже хотел было пуститься бегом, но внезапно почувствовал, что с него спадает юбка. Он судорожно в нее вцепился и, не зная, что делать, опустился на ступеньки. Нежданные прохожие приближались к нему. «Сейчас они подойдут», — мелькнуло в голове у доктора. «Заговорит со мной, рассмотрит мое лицо и догадается, что я ряженый». В ужасе он закрыл лицо руками, а когда через мгновение осторожно посмотрел сквозь пальцы, то увидел, что прохожие стоят прямо перед ним. «Вот картина, достойная сожаления», — нравоучительно заговорил мужчина. «Как часто можно встретить нищих и бездомных в кварталах бедняков?» «Похоже, что они приняли меня за нищенку», — подумал доктор. «Несчастное создание», — продолжал мужчина. «Скажи, почему ты сидишь здесь ночью?» Скрюченная фигура на ступеньках не издала ни звука. «У тебя что, нет дома?» — настаивал непрошенный благодетель. «И почему ты мне не отвечаешь? Ты что, немая?» «Немая, немая!» — хотелось закричать доктору. «Немая, да только отстаньте от меня!» Но он ничего не закричал, а лишь обреченно кивнул головой. «Ах, бедняжка!» — сказала женщина сочувственно. «На вот, возьми!» И она сунула Джону Дулиттлу двухпенсовую монету. Доктор покорно принял милостыню, но голос женщины показался ему знакомым. Он еще раз взглянул вверх и с ужасом узнал в женщине свою сестру Сару. И тут произошло невероятное. Немая нищенка вскочила на ноги, подхватила свою юбку и с диким воплем «Она меня не узнала, не узнала!» помчалась по улице. Перепуганная насмерть Сара без чувств упала в объятия своего преподобного супруга. Доктор и сам не подозревал, что умеет так быстро бегать. В один миг он домчался до переулка и свернул за угол, и тут же налетел на Мэтьюза Мага. «Да что случилось?» — испугался тот. «Это все Бубу накаркало», — с трудом переводя дух, простонал доктор. «Бубу? Накаркало?» — ничего не понял Мэтьюз. «Сара, Сара, сестра моя, она идет сюда!»